Я на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает. Здравия, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Алексей Орлов, я Елена Андреева, мы продолжаем наши беседы. И я предлагаю сегодня поговорить о теме, которая касается наверняка очень многих, но немногие об этом говорят. Так получилось, что современный мир, система очень часто вовлекает людей в различные финансовые операции, банковские операции, какие-то частные операции. И люди, сами не понимая того, попадают в долги. Попадают на долги, скажем так, правильно, да? В долговую ситуацию, в долговую яму. Особенно вот последние события, которые мировые были. Люди потеряли и многие и бизнес, и финансовую стабильность. Опять куда обращаться? Опять банковская система, опять долги. Так вот, у многих наверняка возникает такой вопрос, как же все-таки рассчитаться с долгами? Есть такая поговорка: чисто не там, где убирают, а чисто там, где не ссорят. То же самое и здесь. Долгов нет не там, где банковская структура, а где долги не производят. И вообще, широко развернутая банковская система говорит о том, что мы живем в очень плохом мире. В мире, где люди здравомыслящие, где люди хозяева своей жизни, банковские структуры либо вообще не нужны, либо нужны и с точки зрения, только лишь с точки зрения удержания общинных денег, как казна, и не более того. Ну, банка. Банка, куда мы кладем денежки, которые для чего-то используются. Мало того, наличие денег вообще в большом количестве и повсеместное их применение говорит о том, что большинство людей находится как в первой социальной группе, так и в первой в армии. Вот как-то я буду, наверное, рассматривать этот вариант на своем из семинаров или вебинаров, и там будет рассказано подробно, почему наличие денег даже в общинных и в артельных взаимоотношениях указывает на варновую и социальную группу людей. В первой социальной группе всегда деньги присутствуют как внутри общины, либо артели, либо кооператива, так и наружу. Во второй группе деньги уже на процентов 50, в лучшем случае, внутри артели, кооператива, содружества присутствуют. Они, как правило, используются для каких-то дел, которые, ну вот, пока кооператив или община не может решить. В третьей социальной группе деньги внутри кооператива, внутри общины отсутствуют практически вообще. И они присутствуют только для взаимодействия с внешним миром. А четвертая социальная группа деньги исключает как для взаимодействия внутри общины, так и наружу. Потому что это уже организуют люди и позволяют, вернее, даже не организуют, а позволяют этому существовать. Люди, которые заточены несколько на другое. И они показывают своим примером жизни и показывают какими-то проявлениями, как можно существовать вообще без денег всему миру, их забота весь мир. Так вот, к чему это говорил? Чем больше в нашей жизни денег, когда взаимоотношения определяются деньгами, и чем шире сеть банковской структуры, тем больше мы находимся в самом-самом низу и социальных групп, и варновой системы. К сожалению, так. Поэтому человек, который берет деньги в долг у банка, это полностью его характеризует, этого человека, как человека из первой социальной группы, из первой варны. Даже если это какой-то там бизнесмен, как он себя называет, либо бизнесвумен, неважно. Дурацкие эти слова, никогда их не любил. Ну ладно, в общем, делец какой-то или дельчиха. Это всего лишь навсего говорит об уровне этого дельца. Ты мне, я тебе. Горизонтальные взаимоотношения. И вот здесь деньги хорошо себя показывают. А раз есть деньги, значит, есть их хозяева. А раз есть хозяева, значит, есть рабы. Вот хозяева – это те, кто печатает деньги и распространяет, а рабы – те, кто ими пользуется. Все очень просто. И первая социальная группа, первая варновость – это дети, которые не понимают этого мира, и их на этом ловят, используют, подбрасывают какие-то мысли, идейки, они их хватают, а потом задним числом они ломают себе голову, что с этим счастьем делать. Напоминаю, славяно-русская варность рассказывает о следующем, что первая социальная группа и первая варна мыслит сегодняшним днем, в лучшем случае завтра. Вторая – сегодня, завтра и на год вперед. Третья – на год вперед и на жизнь. И четвертая – за пределы жизни. Так вот, взять в долг, который ты не сможешь вернуть, может только первая социальная группа, первая варна. Потому что их не интересует, что будет дальше, через год, когда отдавать долги. Им сейчас деньги нужны. И первая социальная группа отличается чем? Отличается тем, что не умеют они упорядочивать ни пространство, ни свою жизнь. Очень много хаотичности, очень много бесполезных движений, очень много бестолковых, ненужных покупок. И поэтому огромное количество денег уходит в пустоту. В развлечения, в яркие обертки. То, что слежение моды требует и ярких оберток, которые моды требуют. Бренды требуют еще больше. Да, бренды, тренды и прочее. Искусство требует жертв. Красота – страшная сила, поэтому чем красивее одеваются, на первый взгляд, тем страшнее выглядят. Вот такая закономерность есть. А чтобы эта красота была, необходимо за этими трендами, брендами следить и их приобретать. Поэтому деньги у первой варны разлетаются во все стороны, как ветер. Либо просачиваются, как вода, сквозь решето. Непонятно куда. Так вот, поэтому если есть долги, это говорит, что человек хаотичный, он не умеет прогнозировать, что будет дальше, он не умеет управлять своей судьбой, не управляет своей жизнью, не управляет своим поведением в мире. Это признаки первой социальной группы, первой варны. Поэтому все здесь очень просто. Если большое количество первой социальной группы, значит большое количество тех, кто оказывает услуги, потому что спрос рождает предложение. А услуги оказывает банковская система. Все, вот это паразитарная система, которая ничего не производит, но только хватает деньги из воздуха, ну вот и показывает то состояние нашего общества, в котором мы сейчас находимся. Ну я привожу простой пример. Представляете, вот живут 4 человека. Приходит такой человечек к ним, у которого в чемоданчике что-то звенит. И он говорит, давайте я вот вашу жизнь сделаю лучше. Как? Ну и каждому даю по монетке. Вы эту монетку можете куда угодно. Она золотая, я ее печатаю. Куда угодно ее можете направить. Ой, здорово. Ну вот, ну даю, а через год вы мне дадите по 2 монетки. Вот человек из 4-й социальной группы, он вообще с таким разговаривать не будет. Не с третьим скажет, а с чего ты эти монетки ты печатаешь? С какой стати? Ну, такие же монетки можно сами распечатать. Но они нам не нужны. Вторая социальная группа. Он подумает, так, отдавать. А чем отдавать-то буду? Монетки-то всего 4. Он отдал-то всего 4 монетки. Значит, должны 8 отдать, если каждый по 2. Но 8-то он не дал. Он дал только 4. Отдать надо 8. Каждому по 2, да? Значит, получается, у кого-то надо 2 монетки забрать и кому-то присовокупить. Значит, кто-то нищий останется. А мне хочется, чтобы со мной рядом нищие люди жили? Нет. И вторая социальная группа откажется от этого дела. Либо предложит какой-то свой другой вариант. Ну, начинает торговаться. Как быть и что делать? И, скорее всего, либо откажется, либо свой вариант предложит, и будет какой-то там товар обмен. Давайте товаром, там, например, отдам, да? Если мне, конечно, деньги нужны. А первая социальная группа этого ничего не понимает. Она говорит, давай, а что? Потому что они не мыслят на год вперед. Они мыслят здесь сейчас. Сейчас нужно. Сейчас монетки нужны, чтобы фантики очередные приобрести. Какую-то одежку приобрести, которая в пустоту уйдет. А что там будет через год, посмотрим. Либо падишах сдохнет, либо ишах, да? Вот, поэтому люди, которые живут с процентными какими-то долгами, это показатель того, когда они брали эти долги, они находились в первой социальной группе и в первой варне. Не знаю, варна – это предназначение, либо варна – это прохождение, либо прохождение. Но суть в том, что они в тот момент находились в состоянии и первой социальной группы, и первой варны. Понятно. Что дальше делать? Да? Дело нет. Многие, конечно, по глупости попадают. Да, многие по глупости. А потом получается, что и становятся рабами этой системы. Пожизненно там платишь. Но некоторые все-таки, да, вкладывают в дело, стараются побыстрее вернуть, освободить, но тем не менее тоже, получается, питают эту систему. То есть ту часть заработанных прибыли какой-то они все равно отдают просто так, за какие-то проценты. А бывают такие случаи, что люди вообще не отдают. Ну вот взяли и все. Ну и гуляйте. Вы дали, вы дураки, да, ну и все. Как вот это сказывается на дальнейшей жизни людей, когда долги не возвращаются? Когда долги не возвращаются, неважно, какие они долги, то в этом случае этот долг остается на другом уровне, его все придется отдать. Многие говорят, ну они же паразиты. А что ж ты у паразитов-то брал? Но если ты не паразит, что ж ты с паразитами связываешься? Вот здесь надо определиться, если ты такой чистый, пушистый, светлый, добрый, что ты к паразитам-то полез? Ты их захотел таким образом ограбить? Нет, ты их не ограбил, они еще напечатают денег. Но только ты, как честный человек, взял эти деньги. И ты, как честный, будешь вынужден отдать что-то взамен. Неважно, здоровье ли это будет. Это будет какое-то твое имущество. Не обязательно им. Ты взял, ты должен отдать. Это они паразиты. Просто этой системе ты вернешь. Каким-то вообще образом, в мире-то. Да? Вообще в миру ты вернешь. Угу. Мир у тебя что-то заберет. Неважно что. Дом или что-то еще. Вот я сейчас приведу простой пример. Как действует эта система? Проверено вот на 100%. У меня лично проверено. Я заказал одну вещь в Китае. Ну, как Алиэкспресс. Она мне нужна была. Реально нужна. Но она пришла с изъяном. Изъян это, в принципе, можно было заменить. Он стоит там 400 рублей. Я мог бы заказать. Но через месяц этот бы изъян я заменил. Там не такая деталь. И все. Но я написал полное возвращение денег. Ну, потому что я знаю, что они там жулики и обманщики, да? И я решил так, ну, раз они жулики и обманщики, я тоже как жулик и обманщик к ним поступлю. И я не стал просить 400 рублей, сказал, а верните полностью все деньги. И они вернули. Что происходит дальше? А дальше происходит, что эта вещь, которую я поставил в условия определенные, в этих условиях испортилась полностью, она взорвалась там, эта вещь. Мало того, для того, чтобы она взорвалась, нужно было, чтобы туда просочилась вода. А туда вода никогда не просачивалась. То есть я себе приобрел головную боль, что, ну, во-первых, я же отказался от этой вещи. Значит, мир говорит, ну, ты отказался, тебе деньги вернули, мы ее уничтожим. Но для того, чтобы уничтожить, нужно создать условия. Значит, должна была поступить вода туда, где она никогда не была. Теперь у меня головная боль, как, что с водой делать с этой? Когда никогда туда вода не попадала, да? То есть теперь надо искать причину, теперь надо выкачивать воду, там, устранять много чего. Вот так мир... Я вернул деньги, эту вещь оставил себе, я не вернул ему эту испорченную вещь. Ну, если тебе деньги вернули, значит, она должна быть полностью уничтожена. Но уничтожена через что-то другое. Другой вариант. Для телефона заказывал такой, ну, как это? Чехол. Чехол, но чехол хитрый. Он магнитный там и так далее. Но со стеклом. И когда оказалось, что у нее передняя часть не закрыта, я написал также претензию, говорю, ну не совпадает с описанием. А я думал, что оба стекла, было написано, что два стекла с двух сторон закрыто. А он только с одной стороны закрыт. Ну зачем такой чехол нужен? И они мне вернули деньги. Самое интересное, как только я получил уведомление, что деньги вернулись, этот телефон у меня выпадает из рук. Причем упадает из рук не на высоте огромной, а вот прям вот так вот, вот рядышком. И падает на дерево. Не на камень, не на асфальт, на дерево. И это стекло полностью разлетается вдрызг. Ну, ты же деньги получил, ну все, больше тебе эта вещь не нужна. Понимаешь, да? Вот так работает у меня. И таких вот случаев, если я так вот поступаю, то в этом случае, ну, ты отказался, тебе деньги вернули, компенсируй. Все, товар аннулируется, да. Но чем дальше я начинаю упираться, например, по глупости по какой-то, тем аннулируется еще с проблемами для меня. Да? С процентами, да. Вот так оно действует. Теперь вопрос. Но если это действует у меня, значит, у других тоже должно так действовать? Если совесть тебе говорит, ну, слушай, ты отказался от вещи, значит, ты ее отдай, эту вещь, и больше ей не пользуйся, иначе будут проблемы. Совесть тебе же говорит, ну, ты же, так это, животное начало говорить, ну, так, ну, я отказался, это же их косяк, это же их брак, начинает оправдываться, да? И тогда, ну, вмешивается окружающая среда, все разбивается. Либо там уничтожается, либо еще что-то, либо крадут. либо какая-то другая проблема. Хорошо, если так вот все происходит. Потому что вот можно выкачать, можно убрать, это ерунда. Но указание-то там два раза, ты уже с этим сталкивался. Ум-то включай, хорош уже, да? И если тебе пришло бракованное, ты не пользуйся этим. Или там деньги проси в меньшем количестве, если можешь ремонтировать. И на самом деле я заказал новую вещь, она не включается. Вещь еще более дорогая, чем та, потому что там с сковородками такими. Ну, там и копейки, конечно, там не миллион рублей, нет. Но такая же, только с дополнением, мне же нужно было. И она не включается. Я тыркаю, тыркаю, не включается. Я думаю, что опять, что ли, претензию писать? Мы уже научим. Я что делаю? Я беру там отверточку, раскручиваю, вижу, проводок отпаян. Ну, китайцы паять не умеют. Ну, я взял паяльник, припаял проводок, она запустилась. Я закрутил эти винтики, все на место, все, эта вещь работает. И она будет работать. Понимаешь, да? А могу написать претензию. Вернули бы опять деньги. Деньги, да, я бы запаял, он бы стал работать, а потом бы что-то произошло. Там взорвался бы, там сгорело что-то. Может быть, уже там пожар бы в доме был, да? Если с водой не научили, то пожар бы в доме теперь был. Ну и так далее, и тому подобное. И вот здесь я что написал? Я честно написал, что вещь пришла неисправно, но я сумел ее исправить. Я предупредил людей, которые будут получать, что вот такие вещи бывают. Первый случай сломан пришло, там одна деталь. Второй случай вот отпаяна пришла, прям с завода. Вот этот поступок, на мой взгляд, более честный. Я же ее получил, я ее смог использовать. Я мог, конечно, там компенсацию написать, там, говорить мне хотя бы там 50 рублей за то, что я залез и там запаял, моя пайка стоит 50 рублей. Ну, не стал это делать. И вот теперь вот эта вещь чистая, я чистый, отношения чистые. И теперь проблемы, которые они допускают, будут на их стороне. Что получается? Я не создал проблему на своей стороне. Проблема осталась на их стороне. Теперь у их предприятия проблема. Потому что они такой брак позволяют себе выпускать, не проверяя. И значит, это предприятие вскроется теперь у них, как у бракоделов, а не у меня. А у меня нормальные вещи, которые меня устраивают. Так что долги приходится отдавать всегда. И чем ты себя заявляешь более с высокой стороны, чем больше ты послушал всяких лекций, семинаров, там, духовности, там, медитации, и такие, и сякие, и этакие, тем больше спроса к тебе. Вот у мерзавца, который по жизни мерзавец, у него таких проблем не будет. Он для мерзости создан. У него создан. Как из гуся вода, да? Он создан для этого. Но вот мерзавец создан мерзавцем, чтобы быть мерзавцем. И он прекрасно отрабатывает себя. Для него будут проблемы быть, если он честные дела бы начнет делать. Представляешь? Вот для него он сделал честный поступок, и его сразу накрыло. Говорит, зачем я честный поступок? Не делай добра людям, да, из этой серии. Вот. Не делай добра людям и жил счастливо. А тут делаю добро и живу несчастливо. А тут, когда ты вот так себя проявляешь, я высокодуховный, там, я тут разбираюсь в чем-то, и сразу прилетает. Вот это надо все учитывать. Так что, когда честный человек пытается с нечестными вот таким вот образом поступать, то обязательно образуется долг. Его обязательно придется решать. А вот в банковской системе я слышала о том, что есть такое, что если какой-то период времени, там сколько-то лет, они не смогли вернуть эти долги, ну, небольшие, конечно, суммы, они списываются. Значит ли это, что человек как-то отработал свою карму? Если нужно, чтобы списались, то они спишутся. Я предлагаю более интересный вариант, мне кажется. Я предлагаю выходить из состояния подчиненности в состояние производителя, творца, созидателя. Вместе с друзьями, совместно. Но они же вместе объединились в банковские структуры, чтобы нас обманывать. Вместе, если мы начнем заниматься самообеспечением, самоуправлением, строить свою жизнь, то в этом случае у нас будет такой достаток, который позволит рассчитаться с ними и про них забыть вообще. А там, где паразит не получает питания, по законам природы он вымирает либо уходит оттуда. Ну, представляешь, вот 1000 банков. Вот, например, по маленькому городу идешь, один банк, второй, третий. Прямо вот так вот, один за другим. Такой банк, такой, да, такой, да, такой. Да. Какие-то там быстрые кредиты, еще что-то. А представляешь, теперь никто в этих банках ничего не берет. Потому что у нас своя казна, и потому что мы ни в чем не нуждаемся. Мы самообеспечены, у нас все есть. У нас и питание есть, и промышленность есть, и все у нас есть. И достаток еще и деньги наши свои есть. И зачем нам чужие деньги? Ну вот, что тебе надо? Да я не знаю, я вот был там на Канарах. ну где-то еще не был, да всю землю объездил, не знаю куда, давай-ка здесь там что-то сделаем, да, а тебе что надо, да все у меня есть и так далее, что тебе еще надо, да я вот был там на юге, там и так, вот буквально вот там приехал оттуда, вот делами тут занимаюсь, мне нравится, я самосовершенствуюсь, это все творчество и так далее, да не нужны мне какие-то деньги, мне все есть, вот мы живем вместе, у нас все есть. То вопрос, долго ли протянут эти ребята банковские структуры? Да они просто быстро сами сдохнут. Но так как сейчас это считается очень выгодно и прибыльно, очень многие стремятся попасть в банковскую систему и стать банкирами именно. Каковы последствия родовые такого направления? Если это предназначение по роду, то это нормально, ничего плохого из этого не получится. А если это просто стремление от глупости, от незнания, то тогда жди, прилетит обязательно. И никуда не денешься, вякнуть не успеешь. Не бери ягоду с чужого поля. Ну не наше это. Если в твоем роду этого нет, ну зачем? Это как в анекдоте, когда летят зверушки на самолете, вдруг самолет начал кувыркаться. Они думают, что там пилот с ума сошел? Заходит туда, а там ворона сидит со всей рычаги и дергает, что рвал, крутит там, то форсаж, то и... Ну, в общем, вообще там беспредельничный. Ворона, ты что делаешь? Выпендриваюсь. А нам можно? Да давай! И они там все начали дергать. Самолет бабах развалился. Летят они вниз. Ворона такая. Ну ладно, повыпендрились, я полетела. Говорит, куда полетела? А нам что делать? А вы что, летать не умеете? Не. А что-то выпендривались. Вот из этой же серии. Если у тебя не дано этого по роду, ну зачем тебе в это залезать? Зачем тебе заниматься тем, что не твое? Ну если у тебя нет крылья для полета, чего ж ты со скалы ты десятый раз прыгаешь? Если ты не крот, то зачем ты лезешь в кротовью нору? Вот все однотипно в этом мире. Мы должны исполнять то, что нам свойственно по роду, что нам дано, какой инструментарий дан. Тем, что нам близко, что мы можем понимать, осмысливать и что делать. Мы должны хозяевами жизни становиться. А у нас часто посмотрят, ой, банкиры хорошо живут. Ну все, я становлюсь банкиром. Вот там тебя ждут. Вот там прям тебя очень ждут. Ты прям сейчас будешь супербанкиром. Либо, ой, бизнесмены хорошо живут. Ну все, я сейчас бизнесменом стану. Вот там тебя тоже ждут. Вот прям без тебя. Ну когда ж ты придешь-то, жить не можем, да? У них там давно все схвачено. Все давно там на местах положено, разложено, свои договоренности, а ты пришел, ты конкурент. Бизнесменов и так главная боль, куда товар-то, который есть, быть, а ты еще приперся сюда со своим товаром. Да нужен ты здесь. Ну, как шестерка еще, да, куда ни пошло, будут тебя там на пробежках использовать, на ближние расстояния. Бизнес у тебя будет бегать и что-то таскать, бегунок такой, ну, в лучшем случае. А попробуй, что вякни сразу, пинка под зад, и все хорошо. Так что заниматься надо своим, заниматься родовым. А наше родовое – это не давать деньги в рост. Да, вот вернемся все-таки к тем, кто остался должен что-то. Как вот избежать этой ситуации и что делать? Какой избежать? Когда ты должен, ты уже должен. Как ты ее избежишь? Надо отдавать. Ну что делать? Так еще раз говорю, для того, чтобы отдать, необходимо что-то начать производить. Самому человеку в нашем мире произвести бывает очень трудно. Но самое еще более сложное – это реализовать тот товар, который ты производишь. Потому что корпорации, огромнейшие корпорации, всем этим уже давным-давно занимаются. И все рынки сбыта под ними. У нас есть частный рынок – это когда стоят определенные национальности, торгуют. А есть корпоративный, где другие национальности верховодят, а простой люд их обеспечивает. Вот и туда зайти очень проблематично. Но не зайдешь ты со своим товаром. Потому что сети, которые заточены под корпорации, они вынуждены принимать стандартный товар, который не могут разложить по полочкам. Стандарт у них есть с точки зрения поставок. Но они не будут ждать, когда ты, сидя у себя дома, вышишь две варежки. Им нужно сразу 1000 варежек. Сразу. Сегодня, завтра, послезавтра. И хоть ты убейся, ты 1000 варежек вручную не сделаешь. Даже если ты станочек себе поставишь, ну ты не сделаешь это так, как они делают. А чтобы тебе поставить 100 станков, тебе нужно деньги, место где-то все расставить, да? И дальше начинается все очень много того, что нужно. И человек понимает, что один не справляется. Он должен в корпорацию превратиться. Как ты в корпорацию превратишься? Да они тебя задушат. И тогда ты идешь там в кредит и лезешь, а ты там не нужен. Тебя начинают давить. Поэтому одному человеку сейчас сделать невозможно. Это все глупости, все разговоры про фермерские хозяйства счастливые. Это все ерунда. Фермеры сейчас плачут многие от того, что они стали заниматься тогда, когда у них была тяга к земле, когда им дали там какие-то кредиты или что-то еще. А теперь корпорации их задушили. Корпорации больше, чем отдельный фермер произведет. Мало того, фермеры разрознены, а в корпорации все в кулаке. И сбыт, и переработка, и приемка, и посев, и все остальное. Все у них в кулаке. У них своя служба снабжения, обеспечения, логистики. А фермер сам должен и посадить, и да где-то достать ГСМ-ку, и следить за трактором, и проредить, и полить, и убрать, переработать, складировать, доставить. Один, сам. А жить когда? Поэтому многие фермерские хозяйства сейчас находятся в очень плачевном состоянии. Единственное, что мы можем сделать – помочь им. Помочь создать логистический центр, который бы понял, что нужно фермерам, что у них есть, и через, например, потребительские кооперативы, державные только, не вот эти, которые там нахватывают, это все глупости, вот такие кооперативы не ввязывались, а именно державные. Это все распространяет, что у них есть фермы. То есть отказаться от больших корпораций, брать свое у своих, и чем больше, тем лучше. А это потребительские общества, в первую очередь, потреблять, даже фермерскую продукцию потребить. Помнишь, когда сказка-то «Гуси-лебеди» бежала с братцем? Да, яблонька, печка. Да, вот попробуй, съешь. Да, да. Вот по сути, вот, ну вот, я выпекла, а есть-то некому. Вот яблоки вырыли, а есть-то некому. Вот сейчас проблема какая, есть некому. И получается, что эти фермеры закатывают в землю свою продукцию, потому что сбыть не могут. Что надо сделать? Своим фермерам помочь. И если даже он не державник, ну просто брать у него товар, чтобы в своей вот структуре распространять. Захочет потом, тяма включится он и присоединится к этому направлению, к кооперативному. Нет, ну просто, значит, пускай поставляет товар. Вот какая наша задача. Поэтому, если у тебя есть долги какие-то, то их придется давать. Это первое, что надо понять. Второе, если вдруг списали, то означает, что, видимо, где-то что-то отработали. Третье, если сейчас долг его не списывают, то необходимо не самому тыркаться-пыркаться, а со своими друзьями объединиться. И начать элементарно экономить хотя бы на совместных закупках, где экономия 50%, а то и больше может получаться. Дальше. Начинает объединяться, чтобы больше людей подтянуть в это дело. Начинать создавать фондирование. Фондирование, причем как местное, так и державное. Два фонда должны быть обязательно. В голове должны державные иметь фонд. И вот если мы это все учитываем, тогда через год, через два образуется достаточно большое количество денег, чтобы все долги отдать и сказать, мы больше с вами не играем. Все, вы не в нашей песочнице. Сидите в своей. Вернее так, мы из вашей песочницы вылезаем в мир. Это более правильно. И начинать уже создавать что-то, то, что когда фондирование правильное есть, то через год у тебя накапливается несколько миллионов рублей. Ну, когда такое вот большое вот объединение, там людей 100, 200, 1000, несколько миллионов рублей может у тебя появиться. И ты думаешь, начинаешь, что с этими деньгами делать? Школу построить, детский сад построить, открыть предприятие, может быть, запустить новый кооператив, с которым будет взаимодействие, либо что-то еще сделать, какой-то сбыт наладить, пригласить новых людей, свою студию открыть, средства массовой информации поддержать какое-то державное. Эти деньги надо будет куда-то вложить для того, чтобы еще больше людей пригласить. И чем больше людей ты приглашаешь, тем менее банковская структура может влиять на это объединение, на этот союз. Вот и все. И тогда другие также будут отдавать и выходить, и все. И не надо бороться там про какие-то коды говорить, правильно, неправильно, валюта такая, валюта такая. Просто это надо сделать по-человечески, забыть про них, после того, как ты отдашь. Все. А бороться вот так вот, ты по большому счету, ведь люди-то у нас борются с простыми людьми. Вот приходит тетка в банк или мужик и начинает выносить мозги другой тетке или другому мужику. Вот стоит и выносит мозги, выносит, говорит, да я-то при чем, я здесь работаю. Я не знаю там про ваши эти коды и все остальное, я вот оператор. А вы выносите ему, такой же простой работяга, который от безнадеги прибежал в этот банк, чтобы сидеть там и подписывать бумажки какие-то там на компьютере, что делать. А вы выносите гордыню свою, тешите. Да даже к начальнику банка придешь, многие начальники банка в этом не разбираются. Ты сделай свое, чтобы отказаться от их услуг. свое, отказаться от их услуг. Они тогда становятся бесполезные, ненужные. Все, игры все заканчиваются. И тогда все кредиты отдаются и больше не берутся. У нас тоже свое все есть. Вот какая задача. А не думать, как бы мне сейчас кого ограбить, либо как бы там что-то продать свой труд для того, чтобы быстрее все это отдать. Ты когда отдаешь, ты остаешься с голой попой, тебе все равно придется откуда-то что-то брать. И все равно стоит вопрос, а можешь новые взять кредиты? Потому что ну надо, жить-то надо. Я же все последнее отдала. Там же с процентами капает. Ты даешь больше, чем берешь. Когда деньги ты берешь чужие, отдаешь свои, да еще и в большем количестве. А когда вместе, то тогда отдали и забыли. Вот этот единственный пока вариант, на мой взгляд, когда можно поступать честно, не набирая себе долгов, не набирая себе карму, отдавать, избавляться и больше с ними не связываться вообще. Просто. Вот какой вариант больше нравится? Заниматься перекладыванием бумажек, писать что-то, бегать постоянно. Некоторые еще берут кредит, чтобы отдать другой кредит. Да, да, да. Вот можно, конечно, этим заниматься, но это же глупость. Это глупость. Всегда когда-нибудь клубочек-то раскручивается до конца, и все. Сколько ниточки не вится, конец все равно будет. Так что вот, друзья, задумайтесь об этом. Вам хочется играть в бестолковые игры, хочется тратить свою жизнь непонятно на что, ну, пожалуйста, тратьте. Но если вы хотите уже жить по-человечески, создавать то, что вам должно, ну, тогда и занимайтесь делом. Мне вот так-то видится. Благодарю, Алексей. Ответ на мой вопрос, как рассчитаться с долгами, оказался очень простым. Не берите в долг. Да, если взяли, рассчитывайтесь и создавайте что-то свое. Чтобы потом в долгах не оказаться и не требовались эти долги. Жить в достатке, а не в деньгах. Не надо деньги зарабатывать, а надо жить в достатке. Это Народное славянское радио. Алексей Орлов, я Елена Андреева. Живите в достатке. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Будь добры. Штурмовать далеко море посылала нас страна.